Когда Амосов рассказал про свой план и попросил Котова послать в заморье свои лодки, Степан заколебался. «Загубит старик лодейки», — думал он, — «убыток немалый, не дам, пусть у других просит». Степан было и рот раскрыл для ответа, но ему помешала песня. Старинную поморскую песню запели дружинники внизу в горнице. Про широкое студеное русское море говорилось в ней, про богатырей-мореходов, бесстрашно выходивших на промысел, про битвы с варягами, про русскую славу. Песня ширилась. Ей становилось тесно в горнице. Она раздвигала стены и рвалась на просторы студенного моря. Песня звала на новые подвиги, в новые морские походы. В ней слышался грозный шум морских волн, свист ветра, грохот бури. Тяжелая волна рыча вкатывалась на палубу, ломая все на своем пути. Тоскливо стонали мачты, плакал запутавшийся в снастях ветер. Но вот песня стала тише, послышались причитания матери, провожающей сына, мольба беречь себя, возвратиться домой живым и здоровым. Песня звучит громче, слова матери тверже, требовательнее. Не просто мать, а мать Родина говорила: «Лучше погибни от стрелы вражеской, исчезни в пучине морской, но будь храбр, не осрами землю, вскормившую тебя». Гремит песня, в ней слышится молодецкая удаль, сердито шумит море. «Ай да где мы, братцы, будем день дневать, будем день дневать, коротать и ночь, будем день дневать в осеннем море, коротать ночь на большой волне, на белом взводне». Взрываются новые звуки, неожиданно зазвенело оружие, запели каленые стрелы, громко затрубил боевой рог, призывая к битве. Песня зовет, песня приказывает. Ударили литавры, победа! Песня, ликуя, поднимается все выше и выше, увлекая за собой всех, кто слушает ее. Победа! Враг побежден, он бежит от русских берегов. Звучат торжественные, величественные ноты. Мореходов встречают ликующие голоса родной земли, лодьи. Пришли с победой и богатым промыслом, но встреча омрачена горечью утрат, не все вернулись домой. Песнь обрывается. Тихо, никто не смеет нарушить очарование, навеянное старинной песней. «Эх, Труфан Федорович!» — не выдержал Степан Котов. «Да за такую песню жизни не жаль!» Ведь как крепко взяла, бери ладейки. Коли прибыток будет, хорошо, а нет, и так обойдусь. Хозяин и гость долго еще сидели молча. «Не пора ли, гостюшка, в постелю?» — сказал, наконец, Степан Котов, заметив, что купца обуяла дремота. «Да уж прости, Степан», — отозвался Амосов, — «замаялся в дороге». Тяжело ступая, Котов провел гостя в соседнюю горницу, где на широкой скамье была приготовлена постель. «Спокойно ли в здешних местах?» — позевывая и крестя рот, спрашивал Амосов. «Свеев не слышно ли?» «Будь в надежде, Труфан Федорович, не слыхать. На Поморском берегу слух был, свеи, погосты. Да монастыри пожгли, то верно, — хрипел хозяин, — спи себе и думы не держи. А касаемого лихого народа, — продолжал он, — работник у меня двор сторожит». Котов подошел к окну и, едва просунувшись в него своим большим грузным телом, крикнул: «Митрий! Эй, Митрий! Здесь я!» — откликнулся кто-то со двора. «Чё надь?» «Вот он, Митрий мой, по двору бродит. Такой любому молодцу спуску не даст», — хвастливо заметил хозяин. «Спи, не сумлевайся». Пожелав еще раз гостю спокойной ночи, Котов ушел на свою половину. Амосовы дружинники расположились отдыхать, где придется. Кто улегся на сеновале, кто в пустом хлеву, подослав мягкое сено на пахнувший навозом пол. Добрая половина молодцов заняла палати внизу, в большой горнице, где обычно останавливались проезжие.